Каких только сказок не рассказывают своим детям аисты, и все про болото, да про трясины. Одну из таких сказок, самую длинную и самую интересную, мы вам сейчас перескажем. Вот уже тысячи лет, как она переходит от одной аистихи к другой, и каждая рассказывает ее все лучше и лучше. Ну да мы-то расскажем ее вам лучше всех. Первыми пустила эту сказку гулять по свету пара аистов, которая каждое лето вела гнездо на крыше бревенчатого дома одного славного датского воина, викинга. Дом стоял возле дикого болота. Аистиха как раз сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно. Как-то вечером аист-отец долго не возвращался. Потом прилетел весь взъерошенный и сам не в себе. «Какую ужасную историю я тебе расскажу», — сказал он аистихе. «Нет-нет, пожалуйста, не надо», — заволновалась аистиха. «Ты забыл, что я высиживаю птенцов? Еще напугаешь меня, а это может дурно сказаться на них». «Да ты только послушай», — не унимался аист. «Она все-таки не побоялась, прилетела сюда. Ну, дочь нашего египетского хозяина». «Да, прилететь-то прилетела, да и хвить, уж нет ее». «Кого? Принцессы египетской? Ах, да не тяни, рассказывай скорее». «Ну так слушай, выходит, она поверила в то, что говорили доктора? Ну, что болотный цветок может исцелить ее отца от болезни? Вот и прилетела сюда, на лебединых крыльях за этим цветком, да еще с двумя принцессами. Эти-то каждый год прилетают в Данию купаться. Надеются помолодеть от холодной воды. Да, прилететь-то она прилетела, да и фьють. Ах, сколько лишних слов!» — рассердилась аистиха. «Если уж рассказывать, то все по порядку», — сказал аист. «Сегодня вечером прогуливаюсь я в камышах, как вдруг вижу, летят три лебедки. Что-то тут не то, подумалось мне. Это не настоящие лебедки, только перья у них лебединые. Знаешь, посреди болота озерцо, там среди зеленого камыша лежал большой ольховый пень. На него лебедки и опустились. Огляделись по сторонам, захлопали крыльями, и тут одна из них возьми, да и сбрось себя лебединые перья. Смотрю, да это наша принцесса египетская. Постерегите, говорит она своим подругам, мое лебединое платье, пока я нырну за болотным цветком. Сказала и бросилась в воду. А подруги подхватили ее оперение и взвели с ним воздух. Куда это они? Подумал я. Верно, и она их о том же спросила. А они ей крикнули: ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкою, не видать родного дома, оставайся навсегда в болоте. И расщипали ее крылья по перышкам. Закружились перья в воздухе, словно снежинки белые. А злодеек принцесс только и видели. Принцесса в слезы, плачет, убивается. Слезы на пень ольховый так и льются. Вдруг вижу, пень-то зашевелился, а это и не пень был вовсе, а сам болотный царь. Протянул он к ней свои длинные, как сучья, древесные, все в зеленой тине, руки. Бедняжечка перепугалась, спрыгнула, побежала. Эй, ну куда там? По трясине даже я ходить не могу, а уж она и подавно. Да, так и попала наша принцесса во владение болотного царя. Эх, не вернуться ей в родной Египет с болотным цветком. Не отпустит ее болотный царь. Да, такая горькая история. Прошло сколько-то времени. И вот в одно прекрасное утро, когда аист пролетал над диким болотом, он увидел на воде распустившуюся белую лилию на длинном зеленом стебле, а в ней, будто в колыбели, крошечную девочку. Она, как две капли воды, была похожа на египетскую принцессу. «Неужели это принцесса, которая снова стала маленькой?» – подумал аист. Но, рассудив хорошенько, решил, что, скорее всего, это ее дочка. Дочка египетской принцессы и болотного царя. А значит, где ей и лежать, как не в водяной лилии. «И все же ей тут не место. Сыро и холодно. Куда же ее отнести? В нашем гнезде и так тесно. Постой. Помнится, у жены викинга нет детей, а ей так хотелось малютку. Она сама это говорила. Эх, все равно толкуют, будто это аисты приносят в дом детей. Так возьму и отнесу девочку жене викинга. То-то радости будет». И, подхватив малютку, аист полетел к дому викинга. Проткнул клювом пузырь в окне. Раньше вместо стекла в окна вставляли пузырь. И положил девочку на постель рядом с женой викинга. Как обрадовалась жена викинга, когда, проснувшись утром, увидела рядом с собой прелестную маленькую девочку. Она прижала ее к груди и нежно поцеловала. Но девочка принялась кричать, царапаться и брыкаться. Видно, ласки пришлись ей не по душе. Накричалась, наплакалась и уснула. Жена викинга была очень довольна. И такой счастливой и веселой она себя почувствовала, что ей захотелось поскорее поделиться новостью со своим мужем-викингом. Вот бы и он с дружиной так же нежданно-негаданно вдруг оказался дома, как эта малютка. Начались приготовления к встрече дорогих гостей. Рабы чистили и развешивали боевое оружие. Жена викинга велела украсить стены коврами ее собственной работы, на которых были вытканы главные скандинавские боги – Один, Тор и Фрейя. По скамьям разложили мягкие подушки, в круглый очаг посреди пиршественной залы набросали сухих поленьев, чтобы сразу можно было развести огонь. От всех этих хлопот жена викинга так устала, что не помнила, как уснула крепким сном. А когда проснулась, хватилась, девочки нет. Жена викинга очень испугалась. Она зажгла сосновую щепку, было темно, солнце еще не вставало, и увидела в ногах кровати вместо своей прелестной дочки мерзкую жабу. Она схватила палку и хотела ударить гадкую тварь. Но жаба поглядела на нее с такой печалью, такая горькая скорбь таилась в ее глазах, что жена викинга не посмела. Жаба жалобно квакнула. Жена викинга вздрогнула от неожиданности, отбежала к окну и распахнула деревянные ставни. В это самое время взошло солнце. Его лучи устремились на постель, они упали прямо на жабу. И тут вдруг гадкая жаба превратилась в хорошенькую маленькую девочку. «Что со мной?» – воскликнула жена викинга. «Не грежу ли я наяву? Ведь это мое родное дитя, мой прелестный эльф!» И она прижала девочку к сердцу, осыпая ее поцелуями. Но малютка царапалась и кусалась, как дикий котенок. Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над девочкой тяготеют злые чары. Когда светило солнце, малютка была хороша, как эльф, но выказывала такую злобу, такую дикость. Ночью же она превращалась в гадкую жабу, но глаза ее говорили о кротости и печали. Словно в девочке уживались сразу и нежность ее матери, египетской принцессы, и дикость болотного царя, ее отца. «Как отвести от нее злые чары?» — думала и гадала жена викинга. Ей не хотелось, чтобы викинг разгадал тайну ребенка. Она боялась, что по обычаям того времени он мог выбросить малютку на проезжую дорогу. Пусть берет, кто хочет. А жена викинга уже привязалась к девочке всем сердцем. Однажды утром ее разбудил сильный шум на крыше. Это аисты хлопали крыльями, собираясь лететь на юг. Накануне у них были большие маневры, и эту ночь они провели на крыше дома викинга. Их было много, наверное, сотни пар, и все с детьми. «Держитесь стаи», — наставляли родители. «Да не болтайте много, это вредно». И стая взвелась вверх. В эту самую минуту над вересковой луговиной прокатился звук рога. Это викинг со своей дружиной вернулся домой. Богатую добычу привезли они с берегов далекой Галлии. Викингу девочка очень понравилась, ведь он увидел ее днем, а дикий нрав ее и вовсе пришелся ему по вкусу. «Смелой воительницей вырастет моя дочь», — порадовался он. Между тем наступили сырые, ненастные дни осени. Туман обглодал листочки и улегся отдыхать на вересковой пустоши и на голых кустах. Запорхали бесперые пташки-снежинки. Вот-вот постучится в ворота зима. В аистиных гнездах поселились воробьи и тут же принялись судачить о прежних хозяевах. А где же наши знакомые аисты со своими птенцами? А сами аисты были уже в Египте. Там сияло жаркое солнце, совсем как в Дании летом. Купола мечети венчали сверкающие на солнце полумесяцы, и на всех башнях сидели аисты. Они отдыхали после долгого перелета. Их гнезда лепились одно к одному, и на величественных колоннах, и под сводами разрушенных храмов, и даже на старых могильных памятниках. Словно гигантские солнечные зонтики раскрыли где-то в вышине свои густые кроны финиковой пальмы. Ярко светило солнышко, еды было, хоть отбавляй. Словом, живи да радуйся. И только в богатом дворце египетского хозяина, как называли его аисты, радости не было. Сам всесильный владыка покоился на своем ложе, недвижимый и высохший, словно мумия. Руки и ноги отказались служить ему. Вокруг его ложа всегда толпились родные и приближенные. Они все ждали. Вот-вот прилетит с севера старшая дочь владыки, та, что любила его больше всех, и принесет болотный цветок, который исцелит больного. Так утверждали ученые-мудрецы. Болотный цветок коснется груди больного владыки, и он тут же исцелится, встанет живым и здоровым. Вот радость это будет для всей страны, так говорили ученые-мудрецы, а они знают, что говорят. Только не пришлось вернуться домой той, которая полетела на север за болотным цветком. Принцесса египетская осталась во владениях болотного царя. А почему и как, мы-то с вами хорошо знаем. Однако злодейки принцессы рассказали дома совсем иную историю. Мы уже летели над Данией и приближались к дикому болоту, как вдруг нас заметил охотник. Он пустил в нас стрелу и попал как раз в принцессу. С прощальной лебединой песней она опустилась на дикое болото. Там под белой березой мы оставили ее. Но мы отомстили за ее гибель. Привязали к хвостам ласточек, что жили под крышей охотника, зажженную солому. Хижина сгорела, а с ней и сам хозяин. Ложь! Обман! Возмутился аист, услышав их рассказ. Ах, так бы и проткнул их своим острым клювом! Ну да, и сломал бы его, заметила аистиха. На кого бы ты стал похож тогда? Нет уж, надо думать сначала о себе и своей семье, а остальное суета. А все-таки я хочу послушать, что скажут ученые-мудрецы. Завтра они соберутся в открытом храме, чтобы совещаться о больном. Может, они и доберутся до истины. И вот ученые-мудрецы собрались на совет и завели такие умные и пространные речи, что аист совсем ничего не понял. Любовь главная в жизни, она-то и исцелит больного владыку. Решили они. Решить-то они решили, и, возможно, были недалеки от истины, а вот что предпринять, так и не надумали. Зато повторяли это мудрое изречение много раз и даже записали его вместо рецепта. Главное в жизни – любовь. Но как приготовить по этому рецепту лекарство? Это была задача. Одно лекарство они уже испытали. Отправили принцессу египетскую, ту, что любила отца своего больше всех, за болотным цветком в Данию. Но она не вернулась, и все считали ее погибшей. Правда, мудрейший из мудрецов сказал, принцесса выпутается из беды, надо ждать. И решено было ждать. Ничего другого не оставалось. Я знаю, что сделаю, заявил аист. Стащу лебединое оперение у этих злодеек-принцесс, чтоб больше не летать им на дикое болото, да и припрячу где-нибудь там у нас до поры до времени. Где это там у нас? Переспросил аистиха. В нашем гнезде, на диком болоте, сказал аист. Птенцы помогут мне перенести их. А если сразу тяжело будет, можно за несколько перелетов. Сначала одно, потом другое. Принцессе и одного оперения хватило бы, да, пожалуй, два лучше. На севере лишняя одежда никогда не помешает. Все равно спасибо тебе за это не скажут, заметила аистиха. Но ты глава семьи, тебе видней. А меня слушают только, когда я высиживаю птенцов. В замке викинга все не могли налюбоваться маленькой девочкой. Жена викинга позаботилась, чтобы никто не видел ее ночью, когда она превращалась в гадкую жабу, а днем она была чудо как хороша. Назвали девочку Хельгой. Конечно, имя слишком нежное для ее дикого нрава. Проходили месяцы и годы. Аисты совершали свои перелеты, осенью к берегам Нила, весной назад в Данию на дикое болото, а малышка росла, превратилась в девочку, и не успели опомниться, как уже стала красавицей девушкой. Ей исполнилось 16 лет, но при самой нежной внешности она оставалась жестока и необузданна, даже по тем суровым временам. Она могла без седла скакать на необъезженном коне, словно прирастая к его спине, и без страха гнала его во весь опор, а потом с разгону бросалась в холодные воды фьорда прямо в платье с высокого обрыва и плыла навстречу ладье викинга, своего названного отца. Викинг любовался ее отвагой и красотой и всегда хвалил ее за дикие выходки. «Вот истинная дочь викинга!» — радовался он. Но жена викинга горько сокрушалась. Она очень полюбила свою приемную дочь и никак не могла смириться с ее жестоким нравом, хотя знала, что виною всему злые чары. Однако ближе к сумеркам Хельга всегда стихала. Она вела себя спокойней, о чем-то задумывалась, становилась послушной. У нее даже появлялись нежные чувства к матери. Но вот садилось солнце, и тут же свершалось зловещее превращение. Вместо девушки сидела сморщенная, противная жаба. Она была много больше обычной жабы и от этого казалась еще ужасней. Только глаза ее выражали горькую тоску, а из груди вырывались жалобные звуки, словно ребенок всхлипывал во сне. И тогда жена викинга брала ее к себе на колени и, заглядывая в ее прекрасные печальные глаза, говорила: «Иногда мне кажется, лучше бы ты всегда оставалась моей немой дочкой-жабой. Ты делаешься куда страшней, когда красота возвращается к тебе. Так и жди тогда какой-нибудь злой проказы или беды». «И подумать только», — сказал Аист своей жене, когда они снова прилетели на дикое болото. «Когда-то она была совсем малюткой и легко умещалась в цветке водяной лилии. А теперь вот стала совсем взрослой и так похожа на мать, вылитая принцесса египетская. Да, а ту мы с тех пор и не видели. Я каждый год облетаю дикое болото вдоль и поперек, но она ни разу не показалась. Неужели зря мы перетащили сюда лебединое оперение? Да еще с таким трудом. 3 перелета. Что ж, так и будут они лежать в нашем гнезде без дела. А случись пожар и загорись дом викинга, от них ведь ни перышка не останется. Между прочим, и от нашего гнезда тоже», — сердито заметила Аистиха. «Но об этом ты думаешь меньше, чем о перьях болотной принцессы. Хороший отец семейства, ничего не скажешь. Я говорила это, когда первый раз высиживала здесь птенцов. Ну да что проку? Вот помяни мое слово, эта шальная девчонка еще угодит в кого-нибудь из нас стрелой. Она сама не ведает, что творит. Лучше бы ты оставил ее на болоте. Пускай бы погибла тогда же». «Ну что ты? Твои слова злее, чем ты сама. И не старайся убедить меня в обратном». С этими словами Аист высоко подпрыгнул, 2 раза плавно взмахнул крыльями, вытянул назад ноги и взмыл вверх. Еще раз взмахнул крыльями и поплыл в вышине. Белые перья его так и светились на солнце. Голова и шея устремились вперед. Какой полет, какая скорость! Ах, он до сих пор хорош, лучше всех, — прошептала Аистиха. В ту осень викинг рано вернулся домой. Много пленных и богатой добычи привез он с собой. Среди пленных был один молодой воин, очень смуглый, черноволосый, в одежде совсем иной, чем у остальных. Говорили, что у себя на родине, в жарких южных краях, он не столь отличался военными доблестями, как любил проводить время за учеными книгами. А в его тайных покоях, куда входить разрешалось только самым доверенным людям, варились какие-то пахучие снадобья, сушились разные травы, которые он потом растирал в порошки. Словом, думал он больше не о том, как убивать врага, а о том, как лечить друзей, да и всех прочих людей. Был он очень юн и хорош собой. Когда его со связанными руками вели по двору замка, жена викинга невольно воскликнула: «Как он прекрасен! Словно сам Бальдур!» Она имела в виду прекрасного бога света, которому поклонялись древние скандинавы. «Жалкий трус! Раб безбородый!» — с презрением сказала Хельга. «Надо бросить его бешеным собакам!» Даже суровые воины из дружины викинга содрогнулись, услышав такие слова девушки. Но жена викинга ничего не сказала, только с болью поглядела на свою приемную дочь. Она-то знала, что пока светит солнце, Хельгой всеми ее словами и поступками словно руководит темный злой дух. Но она хранила эту тайну про себя, боясь, что если кто-нибудь узнает ее, пусть даже сам викинг, девушку сочтут колдуньей. Однако вечером, Когда село солнце и красоту жестокой Хельги, как обычно, сменило уродство кроткой жабы, жена викинга не удержалась и высказала ей все, что наболело у нее на душе. «Если б знал кто-нибудь, как я страдаю из-за тебя и как тебя жалею!» Безобразная жаба устремила на нее большие печальные глаза и, казалось, понимала все. «Но, видно, сильна материнская любовь, если я молча терплю все твои злые выходки вот уже сколько лет. Только ты-то сама никого не любишь. Неужели сердце у тебя холодное, как тина болотная, из которой ты вышла?» Тут болотная тварь вздрогнула, съежилась, словно ее больно задели эти слова, и, жалобно проквакав что-то, забилась в темный угол. «Но придет и твой час испытаний. Ты еще узнаешь, какие муки приносит любовь. Ах, лучше бы мне не видеть тебя никогда и не знать», — сказала жена викинга и, горько расплакавшись, ушла на другую половину комнаты. Жаба долго сидела в своем углу, лишь изредка испуская тяжкие вздохи. В доме викинга все спали, огни были давно погашены, только в круглом очаге пиршественной залы тлели недогоревшие угли. Вдруг жаба приподнялась на всех четырех перепончатых лапах, прислушалась к тишине и запрыгала к двери. Она встала на задние лапы, неслышно приподняла щеколду, приоткрыла дверь и заскакала вниз в пиршественную залу. Словно что-то проснулось в этом странном убогом существе. Какая-то новая сила, неведомые ранее чувства, которые заставили ее действовать сейчас так разумно и решительно. На столе еще стояли неубранные блюда с обглоданными костями, узорные чаши с недопитым вином, валялись ложки и ножи. Жаба прихватила один из них. На полу возле очага лежали приготовленные на утро сухие щепки. Жаба выбрала самую длинную, поднесла ее к тлевшим углям и с горящим факелом спустилась вниз, в сырое каменное подземелье, куда заточили юного пленника. Она с великим трудом выбила железный засов, которым была заперта его дверь, подошла к спящему узнику, дотронулась до него холодной липкой лапой. Пленник вздрогнул и проснулся. Увидев рядом с собой безобразную огромную жабу, он с отвращением отшатнулся. Но жаба перерезала кожаные ремни, сковавшие руки и ноги юноши, и сделала ему знак следовать за ней. «Это наваждение или колдовство?» — воскликнул пленник и даже похлопал себя по плечу проверить, не сон ли все это. «Неужели под такой безобразной личиной может скрываться доброе сердце? А впрочем, я сам всегда говорил, что жабы полезные существа». Жаба кивнула юноше головой, давая понять, что надо идти за ней. И, миновав безлюдную галерею, скрытую от чужих глаз ковровым занавесом, привела его на конюшню. Она указала ему на белого скакуна, то был любимый конь Хельги. Не теряя времени, пленник вскочил верхом, жаба последовала за ним и, протянув холодную перепончатую лапу, тронула повод. Пленник не стал мешать ей, и жаба пустила коня галопом по окольной дороге, которую самому пленнику никогда бы не отыскать. Скоро они были уже далеко от замка викинга. Дикое болото осталось в стороне. Конь затрусил рысцой, петляя по тропинкам вдоль опушки леса. Начинало светать. Жаба несколько раз порывалась спрыгнуть с коня, но пленник все удерживал ее. Ему не хотелось так просто отпускать ее, ничем не выразив своей благодарности. Но вот небо заолело, первый луч солнца прорвал облака и осветил всадников. В то же мгновение гадкая жаба превратилась в прекрасную девушку. Молодой пленник от неожиданности выпустил поводья из рук. Конь встал. Хельга соскочила на землю, выхватила из-за пояса нож и замахнулась на юношу. Он отшатнулся невольно. «Трус!» — крикнула она. «Простого ножа испугался! А если бы это было боевое копье, покрутился бы ты тогда на холодном вертеле! Ну что ж ты не подойдешь поближе, храбрый воин!» Юноша уже успел оправиться от первого испуга. Он сразу смекнул, что неспроста на его глазах свершилось такое странное превращение. Не обошлось тут без злых чар. Но вместо того, чтобы бежать от безумной девушки или одолеть ее силой, он ласково заговорил с ней. «Ты моя спасительница, и я никогда не забуду этого. Лучший мой друг не сделал бы для меня того, что свершила ты сегодня ночью. Если бы не твоя доброта и отвага, не видать бы мне больше ясного дня. Но, видно, душу твою омрачили какие-то злые силы, если ты хотела ударить меня сейчас тем самым ножом, каким сама же разрезала кожаные ремни, сковавшие мне руки и ноги. Бедная девушка, как бы мне хотелось помочь тебе! Если бы молодой пленник занес над Хельгой тяжелый меч или отточенный топор, она бы не дрогнула и не отступила. Но его ласковые речи смутили ее. Она уронила руки и, побледнев от волнения, удивленными глазами смотрела на юношу, не в силах вымолвить ни слова. «Как бы я хотел вывести тебя из мрака, в каком ты блуждаешь, сама не ведая того! Ты так прекрасна и добра! Твоим жестоким словам я не верю! Это просто слова! За ними кроется какая-то ужасная тайна! Поведай мне ее, не бойся!» Говорят, дождевая капля точит камень, а волна морская сглаживает острые скалы. Так добрые слова молодого пленника пробили твердую стену, за которой так долго оставалось в плену нежное сердце Хельги. Но подобно молодому ростку, что впитывает благотворную влагу росы и поглощает теплые лучи солнца, не ведая о созревающем в нем семени жизни и будущем плоде, так сама Хельга еще не понимала, что с ней происходит. Она больше не пылала неистовой злобой, ей не хотелось никого мучить. Напротив, она готова была покориться новым чувствам, вдруг вспыхнувшим в ней. Было то раскаяние, печаль или любовь. Она сама не знала. Не таясь, она поведала свою историю молодому пленнику. Так открылась тайна дочери болотного царя. Но где же была ее мать, египетская принцесса? И вот Хельга поскакала на белом коне к берегу дикого болота. Здесь она распрощалась с молодым пленником, и когда смолк цокот его копыт, склонилась над гладкой поверхностью болотного озера. Там, в глубине, она увидела египетскую принцессу. «Неужели это мое отражение в водяном зеркале?» – удивилась Хельга. «Неужели это я?» – удивилась ее мать, египетская принцесса, увидев над водой лицо Хельги. Они потянулись друг к другу, воды озера разомкнулись, мать и дочь встретились, чтобы никогда уже больше не расставаться, и крепко обнялись. Мое дитя, цветок сердца моего, нежный лотос, веселая птичка моя, говорила мать, и слезы счастья катились по ее щекам. А над ними кружил аист. Он быстро слетал к дому викинга, где на крыше в его гнезде хранились два лебединых оперения, и теперь сбросил их матери и дочери. Они тут же накинули их на себя и поднялись в воздух белыми лебедками. «Вот теперь поговорим», — сказал аист. Теперь мы поймем друг друга. Хотя клювы у всех птиц разные, но язык-то общий. Какая удача, что все случилось именно сегодня. Завтра нас здесь уже бы не было. Мы с женой и наши птенцы этим утром улетаем на юг. Мы ведь тоже с Нильских берегов, как и вы. Я так рад, что все у вас кончилось благополучно. Я очень-очень рад. Выходит, не зря мы с птенцами перенесли сюда из Египта лебединое оперение. Ведь это просто счастье, что мы еще не улетели. Наша стая поднимется сегодня на рассвете, мы полетим вперед, а вы держитесь за нами, тогда не собьетесь с пути. Только не отставайте. И я принесу на родину цветок сердца моего, нежный лотос, мою красавицу-дочь, сказала египетская принцесса. Как все неожиданно разрешилось. Я не могу лететь сразу, сказала Хельга. Сначала я должна повидать мою приемную мать, жену викинга. Она была так добра ко мне, столько горя узнала она из-за меня и никогда ни словом меня не укорила. Нет, я не могу улететь, не простившись с нею. Это очень легко устроить, сказал Аист. Нам все равно надо слетать в замок викинга за моей женой и птенцами. Вот они удивятся-то, особенно жена. Она всегда говорила, но он не стал повторять, что говорила Аистиха, а затрещал, защелкал клювом и полетел вперед к замку викинга. Там все спали глубоким сном. Жена викинга легла позже всех. Страх и беспокойство не давали ей уснуть. Настала вот уже вторая ночь, как исчезла Хельга. Должно быть, это она помогла бежать молодому пленнику. В конюшне недоставало именно ее коня. Что с ней сталось? И как еще посмотрит на это все сам викинг? От этих мыслей жена викинга долго не могла уснуть. То ей виделась Хельга, прекрасная, юная, но дикая и жестокая. То тихая, печальная жаба, которую она брала к себе на колени и гладила по безобразной голове. Но вдруг жаба захлопала перепончатыми лапами, и это были уже не лапы, а белые крылья. И, изогнув длинную прекрасную шею, взмыла вверх белой лебедью. Жена викинга проснулась с рассветом. На крыше замка и в самом деле слышалось хлопанье крыльев. То аисты собирались в свой обычный отлет. Жена викинга встала и подошла к окну. Ей хотелось еще раз взглянуть на милых ее сердцу аистов и пожелать им счастливого пути. Она распахнула ставни. Над двором и конюшнями летали сотни аистов, которые садились на крышу передохнуть. А перед самым окном... На краю колодца сидели две лебедки. Они не сводили глаз с окна жены викинга. Когда она растворила ставни, лебедки захлопали крыльями и низко нагнули гибкие шеи, словно в поклоне. Жена викинга вспомнила свой сон. И перед ее глазами, как живая, встала Хельга. Хельга, обернувшаяся сначала гадкой жабой, а затем белой лебедью. Жена викинга протянула к ней руки, посылая воздушный поцелуй, словно прощаясь с ней. Стаи аистов взвелись вверх и, сделав круг над двором викинга, потянули на юг. Африка! Египет! Обрадовалась дочь Нильских берегов, увидев сверху извилистую светло-желтую полосу своей родной земли. Аисты тоже увидели берег и полетели быстрей. «Вот и аисты прилетели», — сказали обитатели царского дворца на Нильском берегу. В одном из его открытых покоев на мягком ложе, устланном шкурой леопарда, лежал сам владыка. Смерть еще не пришла к нему, но здоровья тоже не было. Он все ждал с северного болота заветный цветок лотос, который вернул бы ему силы и бодрость. Родные и приближенные не отходили от его постели. Вдруг в покои владыки влетели две белые лебедки, вернувшиеся в Египет вместе с аистами. Они сбросили с себя оперение, и все увидели двух красавиц, похожих друг на друга, как две капли воды. То были египетская принцесса и ее дочь Хельга. Мать подвела Хельгу к ложу больного. Девушка, откинув назад длинные темные волосы, упала на колени и приникла к груди родного деда. И тут же кровь прилила к его щекам, глаза его заблестели от радости, жизнь вернулась к нему. Старец встал здоровым и помолодевшим, словно очнулся после долгого-долгого сна. «С добрым утром!» — сказали вместе мать и дочь, обнимая его. Такая радость воцарилась во дворце, и у аистов тоже царило веселье. Особенно их радовало, что еды было вдоволь, а уж лягушек и не счесть. Ученые во дворце спешили записать историю матери и дочери, чтобы донести до потомков загадку чудесного болотного цветка лотоса, воскресившего больного владыку и принесшего с собой счастье и радость всей стране. Аисты тоже поведали эту историю своим птенцам и другим аистам, ну, конечно, по-своему, и только тогда, когда все успели наесться досыта. Не то им было бы не до чужих историй. Когда раннюю весною аисты опять собрались в отлет на север, Хельга сняла с безымянного пальца золотое кольцо, начертила на нем свое имя и повесила его на шею аисту. «Отнеси его в дом на дикое болото и передай жене викинга. Тогда она будет знать, что ее приемная дочь жива, здорова и помнит о ней. Счастливого пути!» «Тяжеленько его будет нести, — подумал аист. — Но золото и честь на дорогу не выбросишь. Вот увидишь, теперь на севере будут говорить: аисты приносят счастье, — сказал он аистихе. А вернувшись осенью из Дании на Нильские берега, первое, что он увидел, было его собственное изображение на стене царского дворца. Хельга сама приказала нарисовать там аиста, аистиху и всех их птенцов, ведь они сыграли такую важную роль в ее жизни. «Хм, очень мило, — сказал аист. — Мило, мило, — сказала аистиха. — Меньшего и нельзя было ожидать». Вот и конец всей истории. А мог у нее быть и другой конец. Той же осенью орел, отдыхавший на вершине самой высокой пирамиды, увидел вдали большой караван. Вереницей шли усталые верблюды, на своих горбах они несли несметные сокровища и богатства. За ними на горячих арабских скакунах горцевали вооруженные всадники. Белые кони размахивали густыми гривами, били копытами и фыркали. Знатные гости, среди них был и один аравийский принц, молодой и прекрасный, каким и подобает быть принцу, въехали во двор египетского владыки, хозяина аистов, гнездо которых в это время еще пустовало. Аисты находились на севере, в Дании, но скоро должны были вернуться. Вернулись они в тот самый день, когда во дворце царило шумное веселье, справляли свадьбу. Невестой была красавица Хельга, женихом молодой аравийский принц, смуглый, черноволосый и так похожий на молодого пленника, которого Хельга вывела когда-то из подземелья в замке викинга. «Вот вам и новый конец истории, — сказал аист. — И совсем неожиданный. Мне он даже больше нравится». «Интересно, а что о нем скажут дети? — заметила аистиха. «Да, да, это, конечно, самая важное, согласился с ней Аист.